стало тихо в сумрачном весеннем лесу. Лишь птицы затевали свой вечерний концерт. Мой дальневосточный товарищ, терпеливо ожидавший в зарослях, обиделся тогда на меня. Не до прогулки мне было, не до разговора с ним. Торопился скорее вернуться домой, подумать о предстоящем свидании с Жуковым, тем более, что от первой встречи с ним впечатление осталось не самое приятное. Я видел его у генерала Белова, а Павел Алексеевич и Георгий Константинович были не просто старыми приятелями, но еще и друзьями-соперниками. Хорошо чувствовали сильные и слабые стороны друг друга. И если Жуков, сделав рывок в конце 30-х годов, намного обогнал в службе своего товарища, то ведь оба знали, что этого могло и не случиться. Могло быть совсем по-другому. Долгое время шли они голова к голове, оба были порученцами у Буденного, вдвоем разрабатывали боевой устав конницы, а потом Павел Алексеевич не раз оказывался у Жукова в подчинении. Сталкивались их характеры, конфликты порой обострялись до крайности, но дружбу они сохранили. Году этак в 60-м помогал я Павлу Алексеевичу в работе над его книгой воспоминаний «За нами Москва», а Жуков тогда обдумывал свои будущие мемуары, искал помощников-литераторов. В ту пору Павел Алексеевич и Георгий Константинович особенно часто перезванивались, уточняли ход военных событий, обменивались мнениями, далеко не всегда совпадавшими. Нам с Павлом Алексеевичем удалось найти редчайшие документы, объясняющие, почему наше контрнаступление зимой 1941-1942 годов под Москвой не получило полного развития и решительного завершения. Это были сведения о поставках военной промышленности, различных видов боеприпасов в действующую армию, о наличии патронов, снарядов, мин на фронтовых складах и в войсках. Цифры потрясающие, хотя и понятны. Ведь значительные наши стратегические запасы были либо уничтожены, либо достались врагу, а предприятия, переместившиеся на восток, только обживались в новых краях. Но прямо хоть голыми руками воюй. Некоторые из цифр, приведенные в книге Белова, использовал потом в своих мемуарах Жуков. А тогда он как раз приехал познакомиться с этими документами к Павлу Алексеевичу на квартиру на Первую Брестскую улицу и посмотреть фотографии периода боев под Москвой. Широкая публика представляет себе Георгия Константиновича по портретам и по кино, в котором артист Ульянов попытался воссоздать не только характер, но и внешний облик Жукова. Насчет характера говорить сейчас не буду, а вот внешность получилась у Георгия Константиновича очень даже близкой к оригиналу. В жизни, правда, все у Жукова было резче и грубее, начиная от большого тяжелого подбородка до излишне командирского голоса, от жесткого взгляда до неколебимой уверенности. Плюс еще мужицкая хитрованная сметка, редко встречающаяся у людей, выросших в интеллигентных семьях. Когда я увидел его у Белова, выглядел Георгий Константинович вполне браво. Молодой муж, молодой папа. Особенно заметна была его моложавость рядом быстро старевшим Павлом Алексеевичем Беловым. Беззлобно подтрунивая над Жуковым, Павел Алексеевич говорил: «Вот, мол, оказывается, как новая женитьба на пользу пошла». «А что?» — отшучивался тот. «И ты давай обзаведись женой и малыми ребятишками